чьего-нибудь пикника. А рядом с ней сами знаете кто. Они только что открыли вторую бутылку «Моэ э Шандон», желательно розового. И она лежит на спине в траве. Он лежит рядом с ней, приподнявшись на локте, и, пощекотав ей подбородок лютиком, кормит ее клубникой. Они смеются. Потом, не спеша, как в замедленной съемке, поедание клубники переходит в нечто большее. Ей даже стало жарко от этих мыслей, и она вздрогнула от наслаждения. «Что случилось?» — озабоченно спросил он. «Ничего. Но вы вздрогнули». «Проклятие! Неужели он все-таки наблюдает за ней, прикрывшись своими темными очками?» «Я просто подумала кое о чем». «О чем?» «Ты явно не обладаешь телепатией, иначе не стал бы спрашивать». «О скорпионах», — сказала она первое, что пришло ей в голову. «Однажды в Греции я обнаружила скорпиона, когда принимала душ. Надеюсь, здесь они не водятся?» «Конечно, водятся. Скорпионы, змеи, верблюжьи пауки. Верблюжьи пауки размером с блюдце. Они выходят охотиться по ночам. Заползают на свою жертву, вводят анестезирующую жидкость, а потом ужинают, откусывая по кусочку. Но в пятизвездочном отеле их едва ли можно обнаружить в душе». «И на том спасибо», — сказала Клодия, снова вздрогнув, но уже по другой причине. «Если подумать, то обнаружить огромного паука в своем душе — прекрасный предлог для того, чтобы изобразить из себя беспомощную, испуганную глупышку. Однажды она уже прибегала к подобной тактике. Вбежала, едва прикрывшись купальным полотенцем, к одному мужчине категории 4, занимавшему номер через две двери от нее, и изобразила истерику. Только его не оказалось в это время дома. А его сосед, категории 2, объяснив, что Чейз находится в баре, предложил ей взамен свои услуги. Видно, так мне на роду написано. Вот я здесь, рядом с мужчиной категории 4, которому все, кто был у меня до сих пор, и в подметке не годятся. А он ведет себя так, словно я пользуюсь неподходящим дезодорантом. «А что, черт возьми, ты ожидала? Ведь ты сама его отпугнула. На меня нашло временное помрачение рассудка». Однако после разговора о скорпионах он, судя по всему, решил несколько сократить ширину, разделявшей их нейтральной полосы. Теперь ее обоняние улавливало теплый запах мужского тела и лосьона после бритья, и трепет овладел ею с новой силой. Было очень соблазнительно притвориться, что закружилась голова, или что она нечаянно споткнулась о камень, и создать условия для захватывающего соприкосновения тел. Даже не думай об этом. Он сразу же раскусит твои хитрости. И его доченька тоже. Тебе не удастся снова провести его. Какое мне дело до того, что она подумает? Она вечно всем недовольна и просто несносна. Аннушка шла далеко впереди и ни на что вокруг, кроме разве тропинки под ногами, не смотрела. Всем своим видом она говорила: «Мне все до смерти надоело. Не пора ли нам ехать?» «Не следовало брать ее в поездку», — тихо сказал Гай, как будто прочитав ее мысли. «Пусть бы изнывала от скуки в отеле». На самом деле вы так не думаете. Это еще почему?